Матерь Агни-йоги. Даже дня одного без владыки пробыть невозможно тому, кто установил с ним каждодневный контакт. Без него тьма. Не беда, коли есть недостатки. Не беда, если изжито не все, лишь бы не отрываться от него в сознании. В постоянном стремлении к близости перемерится подлежащее очищению. Но все неизжитое усиливается тысячекратно при отдалении от него. С ним можно все победить, все преодолеть. Когда с ним замолкают голоса прошлого и утрачивают прелесть свою и власть над сознанием. Но когда без него, даже малое становится большим и кажется непреодолимым.